Коготь Гора. Аарон Дембски-Боуден. Идет 41-е тысячелетие. Вот уже более 100 веков император неподвижно восседает на золотом троне Земли. По воле богов он является повелителем человечества и правит миллионами миров благодаря мощи своих неисчислимых армий. Он гниющий труп, чьи незримые муки продлеваются загадочными устройствами темной эры технологий. Он – разлагающийся властелин Империума, которому каждый день приносят в жертву тысячи душ. Он не дает ему умереть, в полном смысле слова. Но даже в своем бессмертном состоянии Император продолжает стоять на вечной страже человечества. Психическое воплощение воли Императора проявляется в виде света Астрономикона, озаряющего боевым флотилиям путь к кишащим демонами варп-пространстве, которая предоставляет единственный возможный способ перемещения межудаленных звезд. Огромные армии сражаются во имя него на бесчисленных мирах. Величайшими из его солдат являются Адептус Астартес, космические десантники, биологически усовершенствованные сверхвоины. Но кроме них существуют еще и другие легионы защитников. Имперская гвардия и многочисленные силы планетарной обороны. Вечно бдительная инквизиция и техножрецы Адептус Механикус. И это лишь немногие перечисленные. И даже несмотря на всю их многочисленность, их едва хватает, чтобы сдерживать постоянный натиск со стороны чужаков, еретиков, мутантов и других еще более жутких созданий. Быть человеком в такие времена значит быть одним из бесчисленных миллиардов. Жить при самом жестоком и кровавом режиме, какой только можно вообразить. Это как раз история о тех временах. Забудьте о силах технологии и науки, ибо это уже все забыто и вряд ли будет переучено. Забудьте о напророченном прогрессе и всеобщем взаимопонимании, ибо во мраке далекого будущего есть только война. Нет мира среди звезд, а есть лишь вечность резни и бойни под хохот кровожадных богов. Действующие лица. В алфавитном порядке. Анамнезис – усовершенствованный машинный дух, управляющий боевым кораблем Тлалок, рожден в кузнице Церера на священном Марсе. Ашур Кайкезрема – белый провидец, воин 15-го легиона, рожден на Терре, колдун группировки Хашерхан, провидец пустоты на боевом корабле Тлалок. Валикар – резанный, воин 4-го легиона, рожден на Терре, страж мирофабрики Галлиум, а также командир боевого корабля Тхана. Гира, демон, рожден в море душ, связан с Искандаром Хайоном. Джетхор, воин 15-го легиона, рожден на Терре, жертва рубрики Аримана. Искандар Хайон, воин 15-го легиона, рожден на Проспера, колдун группировки Хашерхан, а также командир боевого корабля Тлалок. Кадал Арлантир, воин 3-го легиона, рожден на Кемосе. Сардар группировки 16-й, 40-й и 51-й род детей императора, а также командир боевого корабля Элегия Совершенства. Кераксия, адепт Механикум, рождена на священном Марсе. Правительница мира фабрики Галлиум, а также леди кольца Необии. Куревал Шайрак, воин 16-го легиона, рожден на Терре. Воин группировки Дурага Каль Эсмешхак, один из юстерианцев. Леорвин Укрис, огненный кулак, воин 12-го легиона, рожден на высадке Нувира, предводитель группировки 15 клыков, а также командир боевого корабля Челюсти Белой Гончей. Мехари, воин 15-го легиона, рожден на Проспера, жертва рубрики Аримана. Нефертари, охотница Эльдар, чистокровная Каморы, подопечная Искандара Хайона. Оборванный рыцарь, демон, рожден в море душ, связан с Искандаром Хайоном. Саргон Эригеш, воин-жрец 17-го легиона, рожден на Колхиде, капеллан Ордена Медной Головы. Телемахон Лирос, воин 3-го легиона, рожден на Терре, младший командир группировки 16-й, 40-й и 51-й род детей императора, а также командир боевого корабля «Опасность Экстаза». Такугра, демон, рожден в море душ, связан с Ашур Каем Кезремой. Угривиан Каласте, воин 12-го легиона, рожден на высадке Нувира, солдат группировки 15 клыков, Фабий, прародитель, воин третьего легиона, рожденный Кемоси, бывший главный апотекарий детей императора, командир боевого корабля «Прекрасный». Фальк Кибре, вдоводел, воин 16-го легиона, рожден Нахтонии, вожак группировки Дурага Каль Эсмешхак, а также командир боевого корабля «Зловещее окно», бывший командир юстарианцев. Цахк, мутант, Homo sapiens variatus, рожден на Сортиариусе, смотритель стратегиума на борту Тлалока. Царственный, солнечный жрец, воплощение Астрономикона, рожден волей бога императора. Эзекиль Абаддон, воин 16-го легиона, рожден на Хтонии, бывший первый капитан сынов Гора, бывший верховный вожак юстарианцев, командир боевого корабля «Мстительный дух». Две минуты до полуночи. 999-М41. Началу предшествовал конец. Я говорю, а перо тихо скребет по пергаменту, исправно записывая каждое мое слово. Мягкие звуки письма практически приветливы. Как же странно, что мой писец пользуется чернилами, пером и пергаментом. Мне неизвестно его подлинное имя, неизвестно даже, есть ли оно у него еще. Я несколько раз спрашивал об этом, однако ответом был лишь скрип пера. Возможно, у него есть только серийный код. Подобная не редкость. «Я буду звать тебя Тотом», — обращаюсь я к нему. Он никак не отвечает на учтивость. Я рассказываю, что так звали древнего и прославленного просперийского писца. Он не отвечает. Представьте, как я разочарован. Не знаю, как он выглядит. Мои заботливые и милосердные хозяева ослепили меня, приковали к каменной стене и предложили исповедаться в своих грехах. Мне не хочется называть их пленителями, поскольку я появился среди них без оружия и сдался без сопротивления. Термин «хозяева» представляется более справедливым. В первую ночь они лишили меня первого и шестого чувства, оставив меня слепым и бессильным во мраке. Итак, мне неизвестно, как выглядит мой писец, однако я могу предположить. Это сервитор, который не ведает сомнений, как и миллионы прочих. Я слышу биение его сердца. Оно бесстрастно, словно размеренное тиканье метростандарта музыканта. Когда он двигается, киберорганизованные суставы стрекочут и пощелкивают. Воздух размеренно выходит из вялого рта. Ни разу не слышал, чтобы он моргнул. Скорее всего, его глаза заменены аугметикой. Чтобы начать подобное повествование, требуется честность, и только эти слова кажутся истинными. Началу предшествовал конец. Так погибли сыны Гора. Так вознесся Черный Легион. История Черного Легиона начинается со штурма Града Песнопений. Именно там все изменилось. Именно там сыны нескольких легионов отбросили белые цвета и впервые отправились на битву в Черном. И все же для этой истории нужен контекст. Давайте начнем с войн легионов и поисков Абаддона. Со временем записи о Тоэре в аналах имперской истории пострадали, как это обязательно бывает со всеми воспоминаниями. А подробности исказились, сделав летопись смехотворной. Это была эпоха относительного покоя и процветания. Пламя ереси улеглось пеплом, и империя чувства неоспоримо властвовала над галактикой. Те немногие уцелевшие архивы, зафиксировавшие хоть какие-то детали того золотого века, теперь обращаются к нему почтительным шепотом, пока хронометры тикают, приближаясь к полночи этого последнего темного тысячелетия. Если можете, представьте себе эти владения. Единая и непобедимая армия, раскинувшаяся среди звезд. Враги уничтожены, предатели вычищены. Любой, кто возвышает голос против поклонения божественному императору, несет наивысшее наказание, расплачиваясь жизнью за грех богохульства. Все породы ксеносов в имперском пространстве выслеживаются и вырезаются с беспощадной безнаказанностью. Человечество обладает той мощью, которой ему недостает теперь. Подлинный упадок межзвездного царства императора еще не начался. И все же осталась опухоль. Империум не уничтожил своих врагов. Не до конца. Он просто забыл о них. Забыл о нас. Впервые за долгую историю человечества мир был построен на горделивом невежестве, которое следует за горчайшей победой. Уже спустя считанные поколения после того, как галактика пылала, ересь и последовавшее за ней очищение уходили в легенды. Верховные лорды Терры, те видные деятели, кто правил от имени павшего императора, думали, будто нас больше нет. Думали, что мы сокрушены или убиты в позорном изгнании. Между собой они сеяли истории о том, что мы изгнаны в загробный мир и вечно терзаемся в Великом Оке. В конце концов, какой смертный может выжить в величайшем варп-шторме, когда-либо прорывавшемся в реальность? Губительный вихрь в центре галактики обеспечил удобный способ казни – бездну, куда новое царство могло сбрасывать изменников. В те первые дни крепость, которой предстояло стать военным миром Кадия, представляла собой ленивый забытый аванпост из холодного камня. Она не нуждалась в громадном боевом флоте для патрулирования своих владений в пустоте, а население было избавлено от своей нынешней участи. Губернаторы-милитанты скармливают людей мясорубкам имперской гвардии, которые поглощают детей и выплевывают наружу солдат, обученных на смерть. В ту забытую эпоху Кадии не было нужно ничего из этого, ведь ей почти ничего не угрожало. Империум был силен, потому что его враги больше не поднимали клинки для свержения ложного императора. У нас были иные воины, мы сражались друг с другом. Это были воины легионов. Они бушевали по всему Оку с яростью, которая делала ересь просто смешной. Мы забывали Империум в той же мере, что Империум забывала нас. Хотя со временем наши битвы начинали выплескиваться в реальное пространство. Нашей вражде было тесно в самой преисподней. Я пообещал открыть все, и я человек слова, несмотря на те прегрешения, которыми, по мнению моих тюремщиков, запятнана моя душа. Взамен они пообещали мне столько чернил и пергамента, сколько понадобится для записи моей исповеди. Они распяли меня, зная, что это мне не повредит. Лишили мою кровь чародейства и вырвали глаза из глазниц. Но мне не нужны глаза, чтобы диктовать эту хронику. Все, что мне нужно, терпение и небольшая слабина цепей. Я Искандар Хайон, рожденный на Проспера. На низком готике Уральской области Терры Искандар произносят как Сихандур, а Хайон как Каин. Среди тысячи сынов я известен, как Хайн Черный, за свои прегрешения против нашего рода. Войска магистра войны зовут меня сокрушителем короля, магом, который поверг Магнуса Красного на колени. Я предводитель Хашархан, лорд Эзикариона и брат Эзекилю Абаддону. Я проливал вместе с ним кровь на заре долгой войны, когда первые из нас стояли закованными в черное в лучах восходящего красного солнца. Каждое слово на этих страницах – правда. Позором с тенью преображены, в черном и золоте вновь рождены,